Повседневная жестокость по отношению к животным. Автор статьи Нурия Кэроль. Жестокость по отношению к животным стала почти повседневной приметой нашей жизни. Конечно, никто не допустит, чтобы у него на глазах сожгли живого щенка. Однако же мы живем в обществе, где животных подвергают мучениям ради забавы. Точно так же, как люди, животные способны испытывать эмоции и страдания. Веселиться, грустить, ощущать подавленность, играть и тому подобное. Все это свойства и характеристики, присущие не только представителям рода человеческого. Более того, чем больше мы узнаем о животных, тем больше сомнений и неуверенности появляется, когда мы вновь обращаемся к нашей удобной, примитивной и ложной схеме мироустройства. Какое право имеем мы, люди, распоряжаться жизнями других живых существ? Разве они не имеют права жить самостоятельно, не зависит от глупого детерминизма, с которым мы оцениваем их жизни и управляем ими. Здесь мы вступаем на довольно зыбкую почву, но уверены, что в ближайшие годы в этой области произойдут большие изменения, когда права животных будут признаны всерьез, а общество и правосудие станут действовать последовательно. А до тех пор миллионы животных будут ежедневно умирать или влачить жалкое существование по вине человека. И этот откровенно тревожный факт подводит нас к следующему вопросу. Что мы можем сделать, чтобы помочь животным? Начиная с купленного нами шампуня, с одежды, которую мы носим, с животных, с которыми мы делим свой досуг. Большинство наших каждодневных действий и поступков могут либо продлить страдания животных, либо, напротив, помочь улучшить условия их жизни. Приняв ответственные решения, мы можем почти без усилий способствовать изменениям в обществе, когда жизнь животных будет рассматриваться с должным уважением, как они того заслуживают. В самом худшем положении оказываются животные, выращиваемые для еды. И об их страданиях с момента рождения и до смерти в ужасных условиях мало что известно. Цыплята и куры содержатся в тесных клетках, расположенных длинными рядами, где они почти не могут двигаться. Из-за чересчур обильного питания и отсутствия движений их небольшие тела деформируются, а кости лап ломаются под тяжестью собственного веса. Концентрация аммиака, образующегося из их помета, такова, что они слепнут и страдают от ранок на коже. Под влиянием стресса птицы набрасываются друг на друга, и дело может окончиться смертельным исходом. А между тем куры – это животные, которые, по свидетельству этологов, в естественных условиях способны к обучению и игре. Они создают собственные иерархии и проявляют большую заботу о своем потомстве. Все эти инстинкты и способности никак не могут быть проявлены в хозяйствах интенсивного выращивания. Выжившие в ужасных условиях птицеводческих хозяйств помещают в специальные контейнеры, сквозь которые пропускают электрический разряд, парализующий птиц, но зачастую не затрагивающие их сознание, а затем подвешивают их вниз головой, после чего перерезают горло, давая стечь крови. Потом их бросают в баки с кипящей водой, чтобы отделились перья. Многие доходят до этого ужасного финала еще живыми и в сознании. Не лучше обстоят дела с крупным рогатым скотом и свиньями. Их содержание в условиях крайней скученности приводит к стрессовым состояниям, что проявляется в невротическом поведении, когда животные грызут деревянные части стойл и загонов, наносят увечья друг другу, свиньи отгрызают у соперников хвосты и уши и тому подобное. Молочных поросят кастрируют без анестезии и подпиливают им зубы чуть ли не на уровне десен, чтобы они не могли кусаться. Несмотря на свою репутацию грязнуль, заметим несправедливую, свиньи считаются одними из самых умных животных на свете. Доказано, что они обучаются играм и даже изобретают собственные варианты усвоенных игр, когда им надоедает действовать по-старому. То, что они любят купаться в лужах и валяться в грязи, объясняется тем, что они не потеют, как люди, и таким образом освежаются, когда им жарко. Их замечательное чутье используется людьми для поисков трюфелей и наркотиков. Перевозка животных также превращается для них в настоящую пытку. В дороге на протяжении долгих часов им не дают ни еды, ни питья, а в кузове грузовика порой царит такая теснота, что животные задыхаются, получают травмы, ломают себе ноги. Этот список легко продолжить. Жители маленького американского городка испытывали умиление, наблюдая за неразлучной утиной парой. Селезень, Питер Дак, был крайне заботлив и предупредителен по отношению к уточке, Мэри Дак, особенно когда она ела. Позднее выяснилось, что Мэри была слепой, и Питер присматривал за ней. После этой трогательной истории, как мы можем допускать пытки в отношении уток и гусей, предпринимаемые ради получения деликатеса, каковым считается фуа-гра? Трубка, применяемая для усиленного кормления птиц, травмирует их пищевод, что часто приводит к смертельному исходу. В некоторых хозяйствах работники получают премии, если им удается сохранить живым не менее половины поголовья. Большая часть британского экспорта овец, составляющего миллион голов в год, направляется в Бельгию и Голландию. Оттуда после 24-часового отдыха овцы реэкспортируются в Италию, Грецию и Испанию. Если подсчитать время путешествия от берегов Великобритании на юг Италии, то оно составит более 40 часов, а до Греции свыше 70 часов. В Италии овец зачастую выволакивают из грузовиков за задние ноги. Но на этом мучения животных, переживших жуткую дорогу, не заканчиваются. На греческих бойнях животных обычно не оглушают. Их стаскивают с грузовиков и просто-напросто перерезают им глотку, хотя они находятся в полном сознании. Крупный рогатый скот экспортируется из Европейского Союза главным образом из Ирландии, Германии и Франции на Ближний Восток и в Северную Африку. На бойнях Ближнего Востока коров и быков также предварительно не оглушают. Трудно в это поверить. Однако огромные суммы денег тратятся на то, чтобы стимулировать экспорт животных из стран Европейского Союза в другие регионы. Жестокость является не принадлежностью той или иной культуры, а скорее глубоко укорененным свойством человеческой натуры. В таких странах, как Китай, Корея, Тайвань и тому подобным, собаки и кошки подвергаются чудовищным мучениям, прежде чем быть поданными в виде блюд в местных ресторанах. Их живыми ошпаривают, а потом сдирают с них шкуру. Многие из нас бывали поражены и в очередной раз испытывали угрызение совести от того, что не могут попросить прощения у животных, когда, например, узнавали об особом отношении слонов к своему потомству. Слонята живут со своими матерями всю жизнь, если речь идет о самках. Для самцов же этот срок составляет 15 лет. Замечательно, не правда ли? А теперь, держа эту информацию в уме, вспомним, как цирки в буквальном смысле слова отрывают слонят от их матерей в возрасте 2 лет. Некоторые слонихи после этого впадают в безумие и их пристреливают. Слонята же получают серьезные травмы, пытаясь освободиться от цепей или веревок, чтобы вернуться к своим матерям. Цирки, содержащие животных, представляют собой одни из самых унизительных, постыдных и позорных заведений, созданных человеком. Люди посмели свести истинную природу и особенности таких животных, как медведи, тигры, львы, пантеры, лошади или слоны, к роли обезличенных марионеток, вынужденных исполнять нелепые трюки, ибо в противном случае их ждут жестокие наказания металлическими крючьями, оставляющими глубокие раны на теле, электротоком, а также лишение пищи. Они живут в условиях самого настоящего рабства и до 50 недель в году вынуждены путешествовать в тесных клетках, лишенных всяких удобств. Цирки уверяют, что используют при дрессировке животных положительные стимулы и вознаграждения, однако многочисленные фотодокументы свидетельствуют об обратном.